Павел Вяч. Хирург. Том 2. Луч света в темном царстве. Исполняет Вадим Пугачев. Глава 1. Не передать словами, что я чувствовал, следуя за Виком по дороге, ведущей с заставы в Лютике. Я действительно не понимал, почему со мной обошлись так несправедливо. Неужели Денебери прав, и человеческой благодарности не существует? Подумать только, откат! Да это же банально глупо. Стирать память единственного мультика в округе. Да что там в округе? В цитадели? Чем раньше ты перестанешь давать субъективные оценки происходящему, тем быстрее наладится твоя жизнь. Голос Денебери был так и пропитан довольством. И потом ты что, поставил на себе крест? И это после свалившихся на тебя благословений? Под благословениями некромант, скорее всего, имел в виду полученные от сети бонусы и задания. Я же так не считал. Ну серьезно, плюс 1% к упокоению и исцелению? Да единственная полезная вещь, которую я получил, это инвентарь. Ну и грань жизни, только было непонятно, как ее можно использовать. Среди песка ты не увидел крупицу золота. Казалось, ничего не может испортить настроение Денебери. Сеть выдала тебе задание найти Ваджру. Ну, хотя бы некромант знает, что это такое. «Да ты что?» — возмутился Денебери. «Как можно не знать, что это такое? Это же величайший артефакт всех времен. Легенды говорят, что именно благодаря ему Ануб занял свое место». «А, ну теперь все ясно. Денебери не был бы Денебери, если бы не метил на место бога смерти». «Плох тот некромант», — нисколько не смутился Денебери, «который не мечтает стать повелителем подземного мира». Что ж, по крайней мере, хоть кого-то устраивает сложившееся положение вещей. Вот только с чего это Денебери взял, что после отката останется память о задании? «Да дался тебе этот откат», — фыркнул некромант. «Источник сейчас тебе уже не выжечь, а остальное — ерунда. А потом и вовсе можно затеряться в этом городке, можно подкупить мага, можно сбежать в лес». Хотя нет, в лес не выйдет. Действительно, несмотря на то, что от заставы до Лютиков шла широкая дорога, по бокам которой раскинулись узкие поля, следующий за ними лес был дремучим и ощущался точь-в-точь, как на пробежках вокруг заставы. Не знаю, кто создал такое чудо природы, но по сути это была естественная крепость. И единственным проходом, ведущим с севера в жилые провинции цитадели, была просека. Вот только меня очень смущала хлипкость заставы, а про городок я и вовсе молчу. Ну что такое одинокая каменная стена? Будь я правителем этих земель, я бы выстроил здесь настоящий замок. А лучше две штуки. Один на месте заставы, второй на месте Лютиков. «Как хорошо, что ты не правитель этих земель», — усмехнулся Денебери. «А вообще все, что тебе нужно, это сбежать в цитадель. Было бы здорово, конечно, поступить в местную академию магии, но вход в нее тебе точно закрыт». «Не понимаю, чего всех так тянет в эти академии? Ведь если учиться на совесть, то времени не будет ни на что, кроме учебы, уж я-то знаю». «Это ты зря», — не согласился Денебери. «Ты, видимо, был заучкой и книжным червем. А вот Денебери всегда успевали и постигать искусство, и заниматься своими проектами». «Надо же, проектами!» Я только хотел было подумать что-то едкое и саркастичное, как Вик подал голос. «Значит так, Саш», — воин притормозил, дожидаясь, пока я с ним поравняюсь, и посмотрел на меня. «Сразу скажу, мы голосовали против этого решения, но не вышло». «Мы?» «Я и Герман», — хмуро пояснил мастер копья. «Вышло 3-2, к сожалению, Бордо отсутствовал на совете, так бы инициатива Корзина не прошла. Но маги поддержали своего главу, и случилось то, что случилось». «Бордо? Признаться, из всех воинов заставы я знал только Вика да Аша». «Командир стрелков», — тут же подсказал Вик. «Он бы точно встал на твою сторону. Ты его двоюродного племянника спас, Гипса, он еще с коротким луком был». Высокого воина с коротким луком я помнил и был рад, что он выжил. Но сейчас выжившие после рейда воины отошли на второй план. «Кстати», — Вик улыбнулся, — «Дан сказал, что ваша новинка спасла Ашу жизнь. Если бы не это зелье, которое ты ему вколол, Корзин бы стал полноценным командиром, и отправкой в резерв дело бы не обошлось. Мастер Вик, прикинув оставшиеся до лютиков расстояния, я решил, что мы с воином успеем пообщаться. Но с чего маги так ополчились против меня? Я же и магиков тоже тянул как мог. Не буду углубляться в сложности взаимоотношений между разными группами погранцов», — неохотно ответил Вик. «Но маги чувствуют в тебе угрозу. Особенно те двое, которых ты спас. Они, к слову, и были на голосовании». «Подождите-ка», — я покачал головой, — «но в лазарете было 16 человек». «Мало ли», — нахмурился Вик. «Возможно, тебе показалось, или кто-то из кадетов не справился с прохождением зари». «Или за тобой снова следили», — усмехнулся Деннебери. «Знаешь, я собаку съел на интригах, но то, что творится на этой заставе, приводит меня в истинное восхищение». «За время, проведенное с некромантом, я научился определять, когда он говорит правду, а когда лукавит. К тому же Деннебери очень неохотно давал мне информацию о происходящем вокруг. За исключением тех случаев, когда речь шла об угрозе жизни. И уж если некромант восхищается плетущимися на заставе интригами, значит, дело швах». «Маги думают, что я предатель?» — горько усмехнулся я. «Но аж же...» «Аж в отключке», — неохотно проворчал Вик и протянул мне кожаный футляр. «Держи, это тебе от Дана. Что насчет Корзина, он в своем праве. Уж слишком все удачно складывается». «Удачно?» — не сдержался я, убирая курс укрепления в инвентарь. «В каком таком смысле удачно?» «Не кипятись, Саш». Вик так на меня посмотрел, что мне мгновенно расхотелось качать права. «Я пытаюсь тебе помочь». «Да толку-то?» — вздохнул я. «После отката мне будет уже все равно». «А это ты зря». Вик, видя, что мы подходим к городской стене, замедлил шаг. «Ты помнишь, что сказал Корзин?» «Что-то про откат», — я пожал плечами. «А если точнее?» «Честно говоря, я поджал губы. Точность формулировок — последнее, что заботило меня в тот момент». «Но и зря», — огорошил меня Вик. «Корзин сказал следующее. Приговариваю кадета Деннебери к откату и дальнейшему переводу в резервисты». «И?» «У, деревня!» — Вик махнул рукой. «Ты как был кадетом корпуса, так им и остался. С баллами же у тебя все хорошо?» «Более-менее», — осторожно согласился я. «А что?» «А то, что даже отчисленные кадеты сохраняют свое звание и после отката переводятся в резерв-бат». «Звучит как штрафбат», — против воли улыбнулся я. «Цитадель — это тебе не крепость», — Вик остался серьезен. «У нас такого архаизма давно нет. Резервный батальон есть, штрафного нет. И в чем суть этого резерв-бата?» «Ну а сам-то ты как думаешь?» — невесело усмехнулся Вик. «На самом деле, все это время меня очень сильно смущал этот момент с откатом. Я все никак не мог понять, почему цитадель добровольно отказывается от воинов, у которых есть опыт сражения с легионерами пёсеголовых. Сейчас же, после слов Вика про резерв-бат, все встало на свои места. Там живут отчисленные кадеты и уволенные с заставы воины, предположил я. Эдакая подстраховка. Какая-никакая, но подготовка имеется. И опыт столкновения с псами. Одним словом, резерв». «Верно», — кивнул мастер копья. «Уволиться из резерв-бата можно только спустя 15 лет. Поэтому большинство резервистов оседают здесь до конца жизни. Заводят семьи, хозяйства, открывают лавки, харчевни и так далее». «Умно», — протянул я. «Но у меня как-то нет желания сидеть в этом захолустье столько времени». «А тебе и не придется», — усмехнулся Вик. «Поверь, Аш, как только придет в себя, вытащит тебя из резервистов. И дело даже не в твоей уникальности, как мультика, а в Дане». «Он возвращается в академию?» — вспомнил я. «Причем очень скоро. Если не ошибаюсь, через пару недель. А застава без целителя, сам понимаешь, долго не простоит». Это я понимал, но возвращаться на заставу после того, как со мной поступили маги, не было ни малейшего желания. Впрочем, как бы то ни было, я понимал, что во мне сейчас говорит обида. Как бы ко мне ни относились маги, мне все равно нужны их знания. Впрочем, пока аж не придет в себя, про заставу можно забыть. И самое главное сейчас — это пережить откат. «Да что ты заладил? Откат да откат!» — рассердился Денебери. «Нормально все будет!» «Как оно вообще, после отката-то?» Тем не менее, поинтересовался я у Вика. «Скажем так, на этот раз мастер копья отвечал неохотно, что ли? Трижды в неделю я веду занятия у резервистов, и, на мой взгляд, у многих сохранились обрывки воспоминаний. Фуф!» — выдохнул я. «Прям гора с плеч!» «Да», — кивнул Вик, подходя к воротам. Прошлый менталист действовал очень аккуратно, опасаясь стереть что-то важное и последующего гнева дворянских родов. Стирал в основном воспоминания о псах. «Отличная весть», — я благодарно улыбнулся воину. «И поэтому», — продолжил Вик, словно не замечая моего поднявшегося настроения, «в лютике вызвали нового менталиста», и Вик потянул на себя створку ворот. «Хм...» Денебери на этот раз не стал отмахиваться от серьезности угрозы отката. «Будем посмотреть». «Будем посмотреть?» Я тяжело вздохнул, покачал головой, не понимая, как так оно все одномоментно свалилось мне на голову, и шагнул следом за Виком. Городские ворота оказались узкими, дай бог едва пролезет телега, и невысокими, чуть ниже человеческого роста. За воротами раскинулась небольшая площадь, переходящая в широкую дорогу, рассекающую городок пополам. Что площадь, что дорога были ровными, с выбитыми стоками для дождевой воды. И хоть при взгляде на дорогу сама собой приходила мысль о ее древности, назвать ее старый язык не поворачивался. Имперская дорога. Вик правильно интерпретировал мое изумление. Раньше строили на совесть. И вот этого всего он показал на ровные ряды двух- и трехэтажных домиков, не было. А что было? Признаться, у меня было ощущение, что я попал в параллельный мир. На заставе каждое строение являлось частью фортификационной обороны, и странное чувство защищенности и в то же время уязвимости преследовали меня все время пребывания там. Здесь же я будто попал в курортный городок, который никогда не знал войн, бунтов или революций. Слишком оно все было аккуратно. Раньше здесь был лабиринт из вытесанных из камня зданий. Ловушки, узкие окна-бойницы, второй и третий уровни с удобными площадками для стрельбы. Вик мечтательно вздохнул. Затем все кое-как снесли и выстроили вот это. «Миленько здесь», — сказал я только для того, чтобы что-нибудь произнести. «Говорят, такой вот городок отгрохали в рамках программы по реабилитации, чтобы ничего не напоминало о войне». Вик покачал головой и зашагал по каменной дороге. Я тут же поспешил за ним. «А что с резерв-батом? Они что, просто здесь живут, и все?» «Каждый вторник проходит занятие с оружием ближнего боя. Каждую среду — стрелковое и метательное. Каждую субботу — уроки магии. И сколько ходит человек?» «Смотря куда», — усмехнулся Вик. «Да и чего я буду тебе рассказывать? Завтра сам узнаешь». «А дворяне-кадеты?» «Прости, Саш», — Вик на ходу развел руками. «Это закрытая информация. Говорю же, сам скоро узнаешь». Дальнейший путь мы проделали молча. Не знаю, о чем думал Вик. Я же размышлял об откате и о том, что делать после него. Судя по настроению Денебери, у меня были хорошие шансы сохранить память, но появление нового менталиста вносило нотку тревожности. И волновался я даже не столько за свою память о псах, сколько за Денебери. А точнее о том, что он может натворить во время отката. «Я что, глупец?» — делано оскорбился некромант. «Вредить единственному наследнику своего рода!» Я же, вспомнив туман и рейд в лес, решил промолчать. «Вот здесь ты будешь жить. Долго нам идти не пришлось, и Вик остановился на второй линии домиков. Так как вы не семейные, то жить будете вместе». «Кадин Полеска», — по памяти процитировал я, «Жита де Годди, Никанор фон Корос и Кармадон Кавальда?» «Именно», — усмехнулся воин. «Вообще в домике может проживать до 8 человек. В каждой комнате по 2 кадета». «А можно мне другой домик? Я бы на месте кадетов занял свободные комнаты, и раз их уже четверо, значит, мне придется к кому-то подселяться». «Нет», — Вик покачал головой. «Правила едины для всех, и вообще сначала откат, и только потом заселение». Я не стал спрашивать, зачем тогда Вик показал мне домик, но мысленно отметил эту странность. По идее, Вик повел меня к высокому зданию через дорогу. Распорядок дня резервистов полностью дублирует распорядок дня кадетов. Подъем, занятия, обед, медитации, ужин, вечерние уроки и отбой. Но большинство резервистов предпочитают заниматься своими собственными делами. Вик пожал плечами. «Местные инструктора уже от скуки на потолок лезут». «Тут есть инструктора?» – удивился я. «А то как же!» – усмехнулся Вик. «Согласно штатному расписанию, местный офицерский состав должен полностью дублировать гарнизон заставы. Им за это жалование платят». «Им?» – тут же уцепился я. «Если ты про меня, то я, можно сказать, приглашенный специалист», – поделился Вик. «Закрываю свободную вакансию мастера-копейщика. И многие так у нас подрабатывают». «Да почти половина». В голове что-то щелкнуло, и я понял, почему на заставе было так мало праздношатающихся воинов. Видимо, большинство, отдежурив свою смену, стремились свалить в лютики. Кто-то из-за денег, кто-то из-за царившей здесь атмосферы беззаботности. «Ну вот», — Вик кивнул на дом, выкрашенный белой краской. «Тебе сюда». Я прочистил горло. «Спасибо, мастер Вик. Не знаю, буду ли я вас помнить после этой процедуры, но я чертовски рад с вами познакомиться. Спасибо и за ваши уроки, и за вашу отзывчивость». «Спасибо, Саш», — Вик растроганно хлопнул меня по плечу. «Прежде чем ты перешагнешь этот порог, мне нужно тебе кое-что сказать». Воин посмотрел по сторонам и понизил голос. «Пока ты отходил после рейда, снова случилась аномалия, и я получил задание от сети». «Аномалия!» — хохотнул Деннебери. «Ну-ну, что за задание?» «Долго объяснять», — вздохнул воин. «Ополчение, цитадель, оказаться в нужном месте в нужное время. В общем, долго объяснять». «Это, конечно, очень здорово, честно говоря, я вообще ничего не понял. Я рад за вас и все такое, но при чем здесь я?» «Мой договор с Сашем закончился вчера», — невесело хмыкнул Вик. «И сегодня, после отката, я уже должен был быть в цитадели. Но из-за тебя мой, скажем так, прием перенесли на завтра. А ты разве в резервисты не попадешь?» «У меня особые договоренности», — Вик покачал головой. «Да и потом я столько всего повидал за свою жизнь, что шайка кинокефалов по сравнению со всем остальным — сущая ерунда». «Кинокефалов?» «Тоже заметил», — тут же отозвался Деннебери. «Он первый, кто так называет псов. Не считая сети, конечно. Клянусь Анубом, этот парень не так-то прост. Кстати, если он скажет, что остался на заставе из-за тебя, я расплачусь от умиления». «И почему же вы до сих пор не в цитадели, мастер Вик?» «Из-за тебя», — воин широко улыбнулся. «По правде сказать, я и сам собирался присмотреть за тобой пару дней, а тут еще и задание сети. В общем, мне нужно, чтобы ты прошел откат». «Без потери памяти?» — уточнил я. «Без разницы», — Вик пожал плечами. «Я дождусь тебя здесь и после проверки твоей памяти расскажу тебе все, что случилось с тобой за время пребывания на заставе. Ну а ты, надеюсь, сделаешь то же самое завтра для меня». «Ого!» — в голосе Деннебери скользнуло уважение. «А копейщик ты себе на уме. Баш на баш — это разумно и понятно». «Договорились», — я протянул Вику руку. «Договорились», — воин крепко ее пожал. «И последнее. Говорят, яркие эмоции позволяют пройти откат с меньшими потерями». «О!» — я криво усмехнулся. «У меня сейчас эмоции ярче некуда». «Тогда удачи, Саш». Вик толкнул дверь от себя и с неприязнью покосился на светлый холл, переходящий в гостиную. «Спасибо», — кивнул я, шагая за порог. Навстречу сидящему у камина человеку, который до чертиков был похож на первого встреченного мной некроманта. Навстречу точной копии Александра XVII Деннебери, истинного мага смерти 9-й ступени.